А то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре. Но мадам Каплун... Есть у нас мадам Каплун. Грандиозная дама, у которой сам Бог не узнает, чего она хочет. А я знаю, что Соломончик хочет Баську. Но мадам Каплун не хочет меня. Да, я не хочу вас. Я не хочу вас, грач, как человек не хочет смерти. Я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и отец был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи. Держитесь вашей бранжи, ответил грач, пылающий мадам Каплун, и ушел к себе домой. Там ждала его батька, разодетая в оранжевое платье. Но старик, не посмотрев на нее, разослал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги. Рыжий вор! Отчего должна я переносить бендюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор? Баська, Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня. Там ищут бакалейщика. И, поправив кожух, старик снова полез под телеги. А Баська исчезла со двора.